Выжигательный отряд. Спокойно пожимаю плечами, отлично понимая, что будет на слуху и привлечет внимание. Особенно ценно внимание правящей семьи. И если что-то приносит пользу, то ответственный за пользу становится все влиятельнее и значимее для страны. Все же в колониях придется долго искать магов лавы, а на поле боевых действий достойных магов земли. Но когда найду, главная проблема не переманить их на свою сторону, а не дать своим же навредить моим активам. Здесь влияние и пригодится. Глава 30. Академия. Эта военная академия является самой унылой среди всех аналогов. Возможно, проблема кроется в гражданах этой страны или в том, что ректор не создает нужного давления. Сравнивая с тренировками у мастера Пиандао, предлагаемые здесь тренировки для выращивания талантов вызывают у меня раздражение. Удивительно, как юных талантов не сносит ветер из-за слабой нагрузки. Начнем сначала, чтобы более детально оценить качество итогового продукта офицерской академии. Подъем здесь в 5 часов утра, и ученикам дается 15 минут на сборы. Затем их заставляют отрабатывать бег на короткие дистанции и простые упражнения из гимнастики. Это относится как к магам, так и к воинам, хотя имеется строгое разделение. После общей тренировки маги отправляются бросать огненные искры, а воины отрабатывают свое фехтование обычными палками. Я помню, что где-то на второй неделе мои нервы едва не сдали. Было ощущение, будто я играл в игру и перед финальным боссом вернулся на начальную локацию. Мне не хватало терпения наблюдать за людьми, которые махали палками или выпускали пламя, способное сжечь максимум мое настроение и боевой дух. Но, к счастью, меня исключили из общих тренировок на третьей неделе. Тогда начались тренировки друг против друга, а также маг против мечника с деревянным мечом. Я немного перестарался и отправил всех оппонентов в госпиталь, из которого многие вернулись только через месяц. Оказывается, сломанные кости без магии исцеления заживают невероятно долго даже у тех, у кого есть жизненная энергия ци. Возможно, дело в открытых переломах. В любом случае, освободившееся время я решил потратить на военную библиотеку, чтобы улучшить свои знания о современных методах войны. Здесь также было много информации о техниках огня, но самое ценное находилось у правящей семьи. Поэтому я даже не касался этих книг. Библиотека в пустыне дала мне гораздо больше. И хотя там преимущественно устаревшие знания, из-за аватара исторические изменения коснулись этикета и дисциплины, а магические приемы тогда деградировали со временем. Это неудивительно, без практики подобное вполне ожидаемо. Наконец, наступил второй месяц, где мне пришлось сначала поработать над морским пространством, а затем над защитой суши. Проблемы возникли совсем, ведь нельзя было просто сказать, а вы знали, что нитрат калия получается из навоза и других перегнивающих компонентов с известняком. Также необходимы прослойки соломы или хвороста и закрытый бокс для удержания газов. Все это ради получения аммиака, который при взаимодействии с известняком дает необходимый компонент для продолжения создания чудо-взрыва. А дальше добавление древесной золы по идее должно дать селитру при осаждении, наш первый ингредиент. Хорошо, если получится хотя бы 30% от теоретического объема, и если сырье будет иметь минимальное количество примесей. Однако у меня были неполные знания. Это неудивительно. Я никогда не углублялся в эту тему досконально и не производил порох в домашних условиях. Во-первых, это было незаконно, а во-вторых, отсутствовал смысл. Тем не менее мой азарт рос на дрожжах, поэтому я продолжал описывать все свои знания и наблюдения от экспериментов, чтобы потом передать головную боль ректору. Тот старик уже обращался к своим связям и гениальным изобретателям народа огня, чтобы проверить и улучшить теорию. Причем необходимы были проверенные люди. Авторами этого будут генералы или адмиралы, которые не могли позволить себе ударить лицом в грязь. Это были важные шишки, которые могли дать мне свободу действий и необходимое звание. На третий месяц я приступил к исполнению следующего обещания. Примитивное шифрование данных. В мире нет суперкомпьютера, поэтому даже простой шифр довольно трудно взломать. За основу был взят военный кодекс, который есть у каждого отряда. Брошюра простая, и ей максимум можно подтереться, но благодаря ей теперь можно создать хорошую методику. И, вероятно, третий месяц оказался для меня самым изнурительным в этой жизни. На сон уходило от часа до двух, а остальное время тратилось на обязательные тренировки и создание шифра. Ведь требований было три. Простота использования, чтобы справился даже капитан-идиот. Легкость маскировки посланий под реальный текст, пусть и с ошибками, и трудность в дешифровке без инструкций. Но это уже не мои проблемы, как после первого шифра военный совет начнет этим распоряжаться. По идее, ключи шифрования должны меняться каждый месяц, чтобы избежать фактора предательства и появления гениального дешифратора у врагов. Для меня было важно закончить инструкцию, самую первую и основополагающую. Это позволило мне сдать работу в срок, ведь обещание нужно держать, чтобы поддерживать репутацию. Но затем я проспал примерно 2 дня, сил уже не хватало даже на посещение занятий. Лейтенант Джи пытался рассказать мне немного о дисциплине, но сразу получил строгий выговор от ректора. Старик был действительно неплохим, он всех здесь держал за яйца и делал что хотел, но при этом позволял самовыражаться остальным. Думаю, в молодости он был другим, вызывал всех на поединок огника и держал за яйца еще крепче. В его поведении иногда проскакивала жестокость, но очень быстро тухла. Однако отсыпаться нельзя было вечно, и мне все-таки сказали, что нужно хотя бы ходить на занятия по промывке мозгов. Да, в этой академии уроки патриотизма и истории были направлены на перестройку мышления будущих офицеров. На меня фокусы и уловки не работали, я был верен только собственным идеалам и никому более. И когда освободилось время, работа сменила свой вектор на поиск кандидатов. Жаль, что на это ушел почти месяц. Начнем с офицерской академии, там никого подходящего не нашлось. Даже если я научу кого-то швырять молниями и создавать взрывы, то этот парень или девушка смогут это сделать от силы 2-3 раза, прежде чем истратит всю энергию. Посредственность. Пришлось начать поиски в городе, но и там не было никого подходящего по объему энергии. У всех был очень скудный запас по сравнению со мной. Мне нужно было искать дальше. Поэтому в дело пошли бешеные расходы. Деньги Пиандая кончились очень быстро, стоило только несколько раз копнуть в сторону поиска информации об элитных наемниках. И мне невероятно повезло, когда я уже отчаялся, получилось достать сведения о сильном наемнике, дислоцирующемся в стране огня. Настоящее имя мне было неизвестно, как и наличие у него семьи. По факту, никаких рычагов давления не найдено. Но это не важно, этот человек с уникальным подвидом огненной магии прославился как лучший убийца и мастер дуэли и огникай. Из того, что удалось узнать, его подвид магии позволяет силой мысли создавать взрыв на большом расстоянии. Возможно, он циклоп, раз выпускает из нарисованного глаза на лбу луч энергии, который взрывается с чудовищной силой. Он также прославился своим молчанием и надежностью, так что он не распространяется о своих заказчиках направо и налево. К тому же, предварительный заказ оказался без предоплаты, и встречу можно было провести в горах, примерно в 10 километрах от королевского города Кальдера, так называется столица народа огня. Это куда красочнее, чем наша столица в северном племени воды, Агнакелья. Сегодня время уже неслось к вечеру, а встреча с огненным убийцей была назначена ближе к ночи. Вроде бы ничего особенного, но после занятий по истории и военной тактике на улице начался дождь. Нет, его лучше назвать ливнем, который нагонял тоску и уныние. Весь небосвод окрасился в серый цвет, сильный ветер раскачивал немногочисленные деревья за окном, а ученики академии подрагивали от холода. Это было удивительно, учитывая, что маги огня не должны бояться мороза и могли бы хоть как-то разогревать воздух в помещении. Если бы я обладал огнем, то что-нибудь бы придумал, а так, мое обучение проходит как у стандартного воина, со всеми преимуществами и недостатками. Приветик, ко мне пристроилась симпатичная девушка с длинными темными волосами и черными глазами. Снова строишь планы, как лучше избить наших ребят. Шутливо она кивнула в сторону 4 парней, с которыми у меня не заладились отношения. Здесь не было привычной дедовщины, но разногласия возникали по поводу и без него. А что-либо терпеть в этой жизни я расхотел после обучения у мастера. Если есть какое-то противоречие взглядов или недопонимание, то лучше всего задушить его в зародыше. «Не совсем», — ответил ей, собирая свои принадлежности, включая чернила, пергамент и перо. «Странно, что еще никто не изобрел ручку. Можно было бы ее изобрести и начать зарабатывать деньги, в теории. На практике же в мире отсутствует патентная система, а без нее бизнес вести трудно. Думаю об отвратительной погоде и ограниченности по времени. Куда спешишь?» Приблизившись, заинтересованно спросила победительница конкурса «Огненная лилия», аналог конкурса «Красоты». «Точно, если никуда, то как насчет посетить вечеринку?» Уже шепотом спросила Лан, так звали эту девушку. «Не смогу, коротко отвечаю. Нужно решить кое-какие дела. Хаем, протяженно хмыкнула она. Опять отпросился в город. Ну, ты любимчик. Неудивительно, что тебя все время отпускают. А я вот не видел родных уже полгода. С последнего праздника. Ух, она распласталась на парте, вытягивая руки и утыкаясь лицом в нее. Если честно, начал я говорить, положив сумку на парту, но неожиданно получил выговор от лектора. Пришлось помолчать и послушать. Лектор воодушевленно рассказывал, как правильно расставлять людей на штурм городов царства Земли. По факту, маги Земли могут в любой момент перекрыть все входы и выходы в городе, внешние и подземные. Поэтому нельзя пойти на них с лопатами, крепостными лестницами и таранами. Казалось бы, вся тактика сводится к войне на истощение. Однако нет, голодом морить не вариант. Землеройки могут через подземные ходы доставлять нужные припасы, если предварительно не сжечь все ближайшие деревни. Но слишком переусердствовать в этом тоже не стоит. Припасы нужны как осажденным, так и осаждающим. Да и смысла в выжженной пустыне нет. Зачем терять солдат, если прибыль окажется нулевой? Поэтому тактика весьма проста, но жестока. Непрерывная бомбардировка поселения при помощи катапульт до тех пор, пока не закончится, чем и кого бомбить. Затем запускают танки, где смертность очень высокая. Даже будучи истощенными и сломленными, землеройки способны доставить хлопот. И уже после этого идет заход основных войск. На сегодня все, жду вас послезавтра и прошу без опозданий. Окликнув весь зал, наш преподаватель закончил урок. Мы все тут же встали и одарили его самым искренним поклоном, а затем начали расходиться. Девушка увязалась за мной, найдя самую подходящую причину. На улице дождь, а у тебя нет зонтика. Я его не взял, покуда в голове каша из непрерывных дел. Например, у меня еще оставался проект по улучшению танков, которые использовала огненная нация. Они уже являлись прорывными, но им еще оставалось куда расти. Мне хотелось поговорить лично с главным инженером, однако он находился где-то в царстве Земли и данные о нем были засекречены. Найти ответственного за инженера было легко, но его источник прорывных технологий разглашению не подлежал. «У-у-у-у-у-у», мило зевнула Лан, хватая меня за руку и пристраиваясь поближе. Это было странно, учитывая, что до выхода еще оставалось несколько десятков метров. Но не зря же ее сердцебиение учащается в моем присутствии. «Ты его знаешь?» «Нет», отвечаю ей, внимательно смотря на мужчину лет 40, который шел в нашу сторону. Он держал в руках свиток с эмблемой правящей семьи, что наводило на определенные мысли. «Важное послание». Лично в руки, дрожащими от холода руками мужчина сразу протянул мне свиток без всяких формальностей и с большой спешкой. «Благодарю за работу», киваю ему и принимаю послание, что оказалось немного затруднительным из-за мешающей мне девушки. «Мне нужно где-то отметиться о получении?» «Нет-нет», он отрицательно замахал головой. «И это секретное послание, поэтому не для лишних ушей и глаз. Прошу это понять». Он кивнул и спешно направился под проливной дождь. «На любовное письмо не похоже», – пошутила Лан. «До выпуска 2 месяца. Неужели тебя уже куда-то назначили?» «Секретное послание», – хмуро говорю ей, надежно приматывая свиток к поясу. «Так уж вышло, что я был на голову выше Лан, и одна моя рука находилась у нее в плену. Элементарно, у меня не хватало рук, чтобы держать зонтик и сверток, разве что не взять что-нибудь в зубы. Но я не пес для таких фокусов». Дальше мы сами вышли через ворота в редкостную непогоду и направились к общежитию. Оно было разделено на этажи. Первый – для персонала, второй – для парней, третий – для офицеров, четвертый – для девушек. 5-этажные строения пока не в ходу, но это дело тоже можно улучшить. Однако, как всегда, на это элементарно не хватало времени. «Слушай, а не хочешь ко мне заглянуть?» – неожиданно предложила она. «Эй, ничего такого. Просто у меня сегодня свободно. Ты разве не собиралась на вечеринку?» – спросил я, на что девушка надула щеки. «А ты как думаешь?» – резко спросила Лан. «Фух, неважно, забудь. Завтра я свободен. Если не пропадет желание, мы можем вместе отдохнуть и развеяться», – спокойно предложил альтернативу, прежде чем она обиделась. Еще немного поболтав, у меня получилось разрядить обстановку, а уже по прибытию в общежитие мы разошлись по этажам и комнатам. Я направился в отдельную комнату. Ее мне выдал ректор после просьбы предоставить помещение для работы, где мне никто не будет мешать, и информация об исследованиях не просочится куда не следует. Аргументы оказались убедительными, поэтому я вошел в просторную комнату, заваленную редкостным бардаком. Повсюду валялись бумаги, различные книги из библиотеки и обычный мусор. Здесь необходима служба клининга, в таком свинарнике даже собственную кровать тяжело найти, скрипучую и жесткую, но жизнь никогда не бывает сладкой. Да и кровать лучше холодного пола библиотеки Ван Шинтонга. Мне ни на что жаловаться. Эх, времени мало, тяжело вздыхая, подхожу к столу и разворачиваю свиток. На первый взгляд, в нем написан полный бред, состоящий из несвязанных между собой слов. Значит, шифрование уже одобрили. Слишком быстро, но слабая бюрократия мне на руку. На столе лежал военный кодекс, поэтому можно приступить к дешифровке уже сейчас. Даже мне, создателю шифра, не обойтись без этого. У меня не самая плохая память и, надеюсь, интеллект не находится где-то на дне. Однако помнить все и вся наизусть невозможно без кровоизлияния в мозг от перенапряжения нейронных связей. Посмотрев через большое окно на шторм, я решил создать солнце хотя бы на словах. Раз, и светит солнце. Два, и светит солнце. Три, небесный свет приходит вдали. Так, и светит солнце. Попутно работе решил напеть подходящий мотив. И солнце слепит своим светом, оставляя пепел следом. Вырываясь из меня, всех пожрет тот столб огня. Закончив расшифровку и вчитываясь, я довольно улыбнулся, увидев утверждение выжигательного отряда. И в эту тьму тот свет пройдет, и весь мир начнет отсчет. На столе стоял деревянный стакан с горьким и недопитым чаем. Используя магию воды, я облил остатками чая свиток, а затем превратил жидкость в мелкокристаллический лед, который после моего щелчка пальцев превратил бумагу в миллион мельчайших осколков. Немного жаль, что мне назначили офицеров-помощники, который будет следить за моими действиями и наставлять. Скривившись, обговариваю сам с собой немаловажную занозу в заднице, но это в рамках ожидаемых трудностей. Итак, теперь необходимо идти по такой непогоде на встречу с наемником. Зная о его репутации, он определенно придет, даже если настанет конец света. Глава 31. Огненный убийца. Вербовка первого участника Красного Лотоса. Какой волнительный момент, заставляющий сердце биться чаще. Не от страха, а от волнения. Возможно, от детского и ничем не прикрытого восторга. Здорово найти человека, способного разделить мои убеждения и точку зрения. А редкостная непогода лишь романтизирует этот момент, добавляя больше эмоций и красоты ситуации. Поднимаясь на вершину горы, я все чаще сталкивался с различными препятствиями. Ветер завывал, дождь лил без всякой жалости к путникам, а грязь так и норовила скинуть неудачного покорителя вершин. Стоит оступиться, как можно близко познакомиться с землей, которая станет для несчастного концом. Но меня подобные мелочи не слишком волновали. Я взбирался на вершину по серпантинной тропе на скале, защищаясь от воды при помощи базовой магии, а от ветра и грязи при поддержке магии крови. И чем выше я поднимался, тем больше усилий прилагал, чтобы не слететь с утеса. Но время длилось немедленно, вопреки нарастающей опасности, а быстро и стремительно, как горный ручей. Для меня прошло несколько мгновений, прежде чем я добрался до наемника. Он был высоким и мускулистым мужчиной с татуировкой на лбу и пронизывающим взглядом. На голове у него не было волос, но они ему и не были нужны. Элементарно подпортили бы имидж, а вот небольшая и ровная борода, наоборот, подчеркивала его грозность. Еще можно было выделить металлические протезы на руке и ноге, вероятно, он потерял конечности в ходе тренировок или сражений, но это не сказалось на его эффективности. Он даже не морщился от проливного дождя и ждал меня уже давно. Судя по следам, он стоял на одном месте, выдержка похвальна. Забавно рассматривать потенциального союзника с точки зрения купца, изучающего товар перед покупкой, но иначе никак. Я рассматриваю людей для изменения мира, оплатой за это послужит кровь наших соперников. Рад встретить тебя в эту непогоду. Шум дождя немного раздражает. Надеюсь, ты не против, если я его уберу. Спокойно приподняв руку, я сделал щелчок пальцев и взял под контроль 300-метровый радиус пространства. Весьма сложный фокус, требующий недюжинной сноровки и контроля над магией воды. Капли воды лились, но теперь они как бы стекали по сфере и образовывали водяной барьер над нами. Из-за неровной поверхности все вышло менее впечатляющим, чем я рассчитывал. Пришлось подождать несколько секунд и заморозить водяной купол, а затем заставить купол светиться, как некоторые виды кристаллов в темноте. Достигается это путем движения невидимых глазу частиц. Как видишь, обращаюсь к немому наемнику, который только сощурил глаза и огляделся по сторонам. «Да, правильно, можешь осмотреться. Нелегко поддерживать ледяной купол, по которому ударялись капли воды, а также нелегко спастись от темноты во время шторма под куполом. Так что он должен оценить результат моих трудов. Я сейчас продемонстрировал водную магию, не самую впечатляющую, лишь ту, к чему можно прийти тренировками. Однако мы с тобой отличаемся на фоне остальных. Мы стоим выше обычных фокусов и уловок, владея уникальными талантами». В следующий миг мой союзник напрягся и выпустил луч энергии из нарисованного глаза на лбу. Он так хочет продемонстрировать свои таланты, ха-ха. Покорители огня недружелюбны к водолеям. Так что неудивительно, что после демонстрации водной магии наемник решил меня атаковать. Семикратное ускорение. Окружающая меня действительность замедлила свой естественный ход времени, позволяя оценить процесс выпуска едва заметной линии света. Энергетический луч был переполнен положительной энергией и должен был взорваться по прибытию ко мне. То есть наемник контролировал дистанцию. Очень неплохо. С этим я не могу ему помочь, ведь не нужно учить биолога разрезать лягушку. Но вот скорость исполнения оставляла желать лучшего. Следовательно, необходимо помочь ему открыть все чакры. Еще можно придумать что-нибудь с конечностями, но металлические протезы выглядят опаснее плоти. Точно, никто не мешает поработать над силой взрыва, дав лучшие представления о разделении положительной и отрицательной энергии. Но это точно после того, как он продемонстрирует свою лояльность. Так, луч уже пролетел половину пути. Стоит его остановить или уклониться. Приподнимая руку, я взял под контроль пропитанную водой грязь и резко вздернул ее вверх, создавая грязевой заслон. Как и ожидалось, стоило лучу соприкоснуться с преградой, как произошел взрыв. «Неплохо, но кроме разрушительной силы твоя техника имеет недостатки, спокойно начинаю объяснять детали сразу после того, как шум взрыва слегка отпустил. Если ты столкнешься с магом земли, необходимо мониторить мелкие камни. Стоит лучу соприкоснуться даже с маленьким камушком возле твоего лица, и даже моя магия исцеления тебе не поможет. Хотя нас разделяла дымовая завеса от взрыва, но я отчетливо ощутил движение своего противника. Он воспользовался шансом и сократил расстояние, рассчитывая получить преимущество в ближнем бою. Для человека без нескольких конечностей он двигался невероятно проворно. За пару стуков сердца его кулак уже почти соприкоснулся с моей щекой, так что пришлось резко отступить. Дальше начался танец, где он был в роли ведущего, а я – в роли поддержки. Мне приходилось делать минимум движений, подстраиваясь под хаотичный танец партнера. Одна ошибка приведет к разбрызгиванию моих мозгов по неровной поверхности вершины горы. Ты обучался на реальных сражениях, но тебе не хватает теории. Продолжая уклоняться, делаю несколько замечаний. Много лишних движений, нет грязных уловок, не хватает ловкости в исполнении некоторых атак. Это следует устранить. Я продолжал отступать назад, пока не дошел до края и остановился. Моя спина приняла ровное положение, а ноги расслабились. Вроде больше в отходе нет смысла. А нет, вместо металлического кулака наемник сделал необычный ход. Он резко отскочил назад, напряг живот и выпустил в меня вспышку. Жаль, кто-то забыл добавить. Скажите, сэр. Мрачно улыбнувшись, я ускорил кровообращение в 8 раз и резко переместился за его спину. В крайней степени утомительно продолжать эту битву, не находишь? Задаю вопрос, попутно отменяя ускорение, чтобы мое сердце не остановилось. Однако наемник снова молча нанес удар с разворота. Эту атаку я уже принял на блок, а ноги приморозил магией крови. Ничего себе, удар едва не переломал мне все кости от пальцев до ключицы. Таким ударом можно и камни крушить без заморозки внутреннего кровообращения. Может, тоже такие поставить? Нет, в таком случае у меня будет меньше энергии на магию. Удары наносить умеешь, а держать? Спокойно задав вопрос, я с чудовищной скоростью и силой нанес удар ему в грудь. Как только появилось ощущение плоти и внутренних органов, последовало смещение кулака на 90 градусов, чтобы увеличить урон по его сердцу. От подобного удара он отлетел на 3 метра и сплюнул большой сгусток крови. Но за сердце наемник держался недолго. Вставая на ноги и снова в боевую позицию, возможно, возникло недоразумение. «Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже давно был мертв», заявил я, вытягивая руку и беря под контроль всю его кровь. Ожидаемо, объемы его энергии не могли сравниться с отрядом огненных магов. Энергия наемника значительно превышала объемы второсортных и даже первосортных магов. Подняв свою руку вверх, я также поднял его тело над землей на высоту примерно 3 метров. Так он сможет лучше слышать меня, наблюдать за ледяным куполом и видеть край утеса. Неудачные переговоры могут стать для него фатальными. Его наемнические инстинкты должны ясно об этом ему говорить. Твой талант – разрушать что угодно на расстоянии. Мир одарил тебя им, а ты смог его усилить, как никто иной до тебя. Ты уникальный и особенный, приступая к промывке мозгов, подключаю чакру звука для лучшего воздействия на его убеждения. Хотя техника еще оттачивается, но она стала гораздо эффективнее с моего первого разговора с ректором. Мой талант – это способность контролировать людей, продолжил я, опуская его вниз и принудительно поднимая его руки вверх. Он немного рычал и скалился, но все еще не проронил ни слова. Молчун, отлично, ему можно доверить самые темные дела, это очень удобно. Нет в мире человека, которого я не могу взять под свой контроль. Нет в мире отряда, который сможет противостоять мне. Есть только духи, но если рядом будет источник воды, даже их я могу взять под свой контроль. Итого, в отсутствие аватара этот мир принадлежит мне с потрохами. Так ты можешь подумать, переставая контролировать его кровь. Я беззаботно убираю руки за спину и улыбаюсь. Он несколько раз пожимает кулаки и делает пару резких шагов назад и вперед. Возможно, он проверяет свое тело на предмет дефектов. Это мудро с его стороны. Тем не менее, наемник понимает человеческую речь. Погрузившись в мысли на недолгие размышления, высокий мужчина передо мной кивает и впивается в меня настороженным взглядом. Мир принадлежит людям, но людьми управляют глупые традиции, ненужные правила, затянувшиеся войны, слабая прогрессия и консервативная монархия. Но главное – проклятые духи, которые вместо блага несут худо в мир живых. Поверь мне, в легендарной библиотеке Ван Шинтонга собрались тысячи записей их злодеяний, делюсь я с ним своей идеологией, подходя почти вплотную и поднимая голову. Пока он выше меня, и пускай я смотрю ему в глаза снизу вверх, это не имеет значения. Я хочу изменить этот мир, но если я буду делать это в одиночку, придется слишком многих убить. Слишком много людей подумают, что меня одного легко победить или остановить. Слишком много хлопот с ними и трата ограниченного ресурса, времени. Но вскоре ты, я и еще 4 человека, все мы изменим этот мир к лучшему. Тебе не нужны деньги, я это понял. Ты стремишься к славе, и я дам тебе столько славы, что даже 1000-кратное переписывание истории этого мира не сотрет твою легенду из летописей. Совсем скоро я подготовлю все необходимое, и мне потребуется твоя помощь в Басинксе. Он станет первой миссией Красного Лотоса и экспериментом по вводу новой формы правления. И не переживай, мы как главные новаторы входим в правящую касту. Для пущей убедительности я сжимаю кулак и за одно мгновение превращаю огромный купол из льда в мельчайшие частицы, которые посыпались на наши головы. Но не долетев пару сантиметров, они превращаются в пар. Возможно, я немного перестарался и выпустил излишне много эмоций перед первым подчиненным. Эмоциям пуще остальных подвержены люди этой страны. Пожив с ними, я сам немного заразился болезнью, убивающей хладнокровие. Но эмоции не всегда хорошо. Допустим, если сейчас ничего не предпринять, то царство Земли через несколько лет будет уничтожено из-за эмоций правящей семьи и хозяина огня. Без ядерной бомбы в лице аватара ничего не мешает огненной нации повторить свой успех с 4 храмами воздуха. Они определенно повторят это, но здесь кроется их погибель. Монахи жили в отшельничестве от духов, а маги Земли, с ними рядышком. Стоит народу огня спалить пару священных мест в царстве Земли, как духи придут и спросят у всей огненной нации. Они ее сотрут, уничтожат и превратят всю историю покорителей пламени в тот же пепел, из которого духи вылезут после кометы Сазина. Разумеется, я могу остановить это. Разумеется, правящая семья слаба, но здесь необходим переворот для меньшего кровопролития. Потребуется убить репутацию нынешнего государя, чтобы его место занял другой претендент, более лояльный к Красному Лотосу. Но в правильности и нужности нового хозяина огня для начала нужно убедить народ. Это потребует кропотливой работы. Все же я думаю начать. Нет, сейчас не об этом. Вступать в Красный Лотос или нет, вопрос остается на твое усмотрение. Ты можешь даже доложить про меня властям и натравить на меня всю армию. Однако, вновь посмотрев в его карие глаза, я слегка приподнял уголки губ. Мои планы лишь сместятся на более агрессивные и жестокие. Пока же я предлагаю построить новый мировой порядок с минимальным кровопролитием, Заканчивая речь и потянувшись в карман, я вынимаю и протягиваю фишку красного лотоса. Все нужно решить здесь и сейчас, да или нет. Пускай вместо слов это сделает принятие или отказ от моего предложения. Вода стекает по моим волосам, попадает в глаза и продолжает свой путь вниз. Грязь пропитывает мою обувь, проникает внутрь и вызывает раздражение. Ветер бьет по лицу и заставляет волосы трепаться. Но я продолжаю стоять ровно и с вытянутой фишкой, внимательно смотря в глаза наемнику. Он первый с уникальным даром, кого я нашел после долгих поисков. Первый, кто не говорит и от кого невозможно понять, лжет он или говорит правду. Им трудно манипулировать без хорошего знания его прошлого и настоящего. Наемник, скрытый от меня, скрытый от моей сенсорики, как воздух и ветер от взора мира. На языке моего племени скрытый и невидимый обозначается как ОМОН. Ха, а ведь гадалка мне однажды предсказывала, что моя судьба однажды станет незримой для этого мира. Мужчина продолжал стоять еще минуту, потом следующую и следующую. Благодаря тренировкам у Пианда я мог спокойно простоять здесь несколько дней, но наша игра в гляделки с этим наемником здорово скрашивала время. До тех пор, пока наемник не взял фишку в руки. «Ты сделал правильный выбор», улыбаясь, убираю руки за спину. «Я не стану тебя просить о чем-либо или требовать идти против убеждений. По крайней мере несколько лет, прежде чем у меня не получится собрать большую часть людей для воплощения идеального мира. Тогда, когда ты будешь необходим в Басингсе, я дам знать. Однако, нынешний ты немного не подходит под стандарт идеала. У тебя не открыты энергетические каналы, плохая техника в рукопашную и слабые навыки в тактике». Наемник слегка сощурился от моих слов. Я вздохнул и при помощи магии крови поднял свое тело на 2 метра. «Как видишь, я могу заставить тело парить так же легко, как дышать, благодаря открытым энергетическим каналам. У тебя они закрыты, поэтому магия взрыва слаба. Но не переживай, я довольно хорош в устранении недостатков», улыбаясь, опускаюсь на ноги и прикрываю глаза. «Однако с техникой и тактикой помочь несколько лет не смогу. Скоро мне придется обучать отряд особого назначения. Времени совсем не будет, но открытие чакр займет не так много времени, поэтому можешь не переживать. Ты станешь гораздо сильнее, ведь чем сильнее ты, тем сильнее наш орден». Глава 32. Выжигательный отряд. Бюрократия – это когда два бюрократа не могут решить проблему, которой не было, и создают еще одну проблему, чтобы решить ее. С этой мудростью мне довелось хорошо познакомиться. Мой отряд специального назначения был утвержден 4 месяца назад лично хозяином огня на военном совете, но одного официального дозволения оказалось недостаточно. Я начал что-то подозревать еще на выпуске из офицерской академии, когда за 2 месяца отряд был укомплектован менее чем наполовину. Иными словами, кого я смогу обучить? Воздух. Уже тогда было понятно, что большую часть обучения придется перенести на работу в реальных условиях, и при малейшей ошибке половина отряда ляжет под камень. Мне подобное не понравилось. Нет, от этого факта я был в настоящем бешенстве. Ушло пару дней на то, чтобы успокоиться и приступить к решению горы проблем. Более того, освободившееся время и звание капитана помогли мне начать собирать людей в ускоренном темпе. Но, угу, людей, им больше подойдет титул сброда. Как и предполагал ректор, мой новоявленный отряд состоял на 20% из заключенных, на 40% из новичков и лишь на 40% из чего-то вразумительного. Перевес не на моей стороне, а также офицер поддержки, зажравшийся и плешивый идиот, который не обладал реальной силой. Покопавшись в его грязном белье, получилось узнать из надежного источника, что вся его сила, средний интеллект и кое-какие навыки управления. Причем весь свой интеллект он потратил на вылизывание задниц вышестоящих офицеров. Вопрос, как он покажет себя в реальных условиях? Он тоже капитан, как и я. Как и я, он получил звание без одного трупа на руках, бесполезный вредитель. Лучше его даже не вспоминать. В день начала изнурительного курса молодого бойца он даже не пришел. Что же касается этого курса, у меня под командованием было 215 человек, но половина из них не знала, как держать в руках охотничий нож. Про меч я вообще молчу. Маги, они не обязаны знать про мечи и секиры, но в реальном бою они полагались на кулак вперед, немного ярости и победа. Правильное дыхание вообще не преподают на официальном уровне, а ведь это основа основ для магии огня, которая питается не только гневом владельца, но и дыханием. Аркх, гнев начал переполнять меня уже тогда, поэтому я увеличил интенсивность тренировок. За каждое неправильное дыхание, маг огня получал неправильный удар плетью. Неправильный удар был потому, что наносился неумехо и мог пройтись по лицу. Так что из 50 магов-идиотов получилось 35 магов-новичков. Тот же сброд, но уже чего-то стоящий. Жаль, что 5 человек вернулись в тюрьму, двое погибли на Агника и по глупости, чести, остальные договорились о переводе в другое место. Но ничего, мне важно качество, а не количество. Правда, самая большая смертность произошла среди воинов. У меня число людей сократилось до 105 уже на третью неделю, причем многие не успели добежать до старшего офицера, чтобы подать запрос о переводе. Со сломанными ногами далеко не уйдешь, разве что в госпиталь. Дело в том, что мне нужно было в самые краткие сроки увеличить эффективность отряда. Лучший способ – уничтожить слабых, чтобы они не тянули вниз сильных. Все ли прошло гладко? Ничего подобного. В моем досье есть один строгий выговор и 3 проверки от инспектора. Единственное, что спасло мое звание – эффективность выживших. Несколько тренировочных поединков показали рост воинов почти в 3 раза и рост магов в 1,5 раза по сравнению с прошлыми показателями. За несколько недель подобный результат невероятен. И пусть выговор был за то, что их сила построена на сломанных костях товарищей, но лучше иметь выговор и живой отряд, чем чистое досье и полностью подохший отряд. Ну ладно, выговор можно стереть заслугами, хотя в крайней степени досадно, что до первой заслуги мне не выдадут подкрепление. Вторая проблема, если не будет заслуг, жизнь медом не будет намазана. Мне уже приготовили роскошное место в тюрьме столицы. Итого, у меня 140 боевых единиц, из которых 35 магов, 105 воинов, один бесполезный офицер и офицер-новичок, я. Обмундирование для солдат стандартное, ездовые животные отсутствуют, выделенный корабль требует ремонта, припасы по стандарту на 2 месяца, денег почти нет. Мы в дерьме, хватаясь за голову, коротко характеризую текущую ситуацию. Я сделал неправильный выбор, поставив максимальную эффективность и скорость в приоритет. Подожди хотя бы полгода, получилось бы исправить все недостатки и собрать идеальный отряд без единого выговора. Увы, но время у меня невероятно ограничено. Даже на единственного участника Красного Лотоса было потрачено всего несколько дней из нескольких месяцев. Что он там получил? Открытие чакры и мой доклад про разделение положительной и отрицательной энергии по прошествии 2 месяцев. Еще пару переписанных мной техник и приемов из офицерской академии, но это такие мелочи, что даже не серьезно. Но и он пока не накопил пользы для ордена. Главное для лидера – это не страх. Ведь страх легко подавляется другими эмоциями, и он быстро остывает. Важно уметь держать страх, но при этом поддерживать лояльность многими вещами, к которым прямо или косвенно стремится человек. В общем, хочешь идеального подчиненного – стань для него подобием друга, умеющего разграничивать личное и рабочее. Одним страхом сыт не будешь. Это я понял особенно хорошо, работая с выжигательным отрядом, у которого пока есть только громкое имечко и ничего более. Да и сожгли они только мое спокойствие. Черт, в гневе я ударил по столу, но не слишком сильно. Мебель для корабля стоит дорого. Еще постоянная качка на воде действовала на нервы. Слишком сильная качка, будто шторм начался. Черт, встав на ноги, я спешно вышел из офицерской каюты и направился посетить палубу корабля. Сейчас мне хотелось подышать свежим воздухом, пока не началось локальное цунами, вызванное природным катаклизмом и моим бешенством. Все идет не по плану, начиная с первого взгляда на мой отряд и заканчивая Лан. Но мне плевать на чувства кого бы то ни было и менять свои взгляды я уж точно не планирую. Черт, будто семья и тишина – это то, к чему я стремлюсь в этой жизни. Будто на фронт нет нужды идти, если есть несколько связей с генералами и адмиралами, которым я продал и так не принадлежащие мне идеи. Глупости. Зачем мне идти стражником дворца правящей семьи? Спокойствие? Нет. Путь в никуда. Ум можно закалить книгами, магию тренировками, а силу только кровью. Важно, во все времена, быть в гармонии с миром и вселенной и прежде всего, с самим собой, немного успокоившись. Я расслабленно выдохнул и умиротворенно прикрыл глаза, следуя на выход из железной кишки корабля. Меня не волновал шум вдали, не волновала спешка подконтрольных мне солдат, не волновала суета и подготовка к бою. Тебя нет, и ты везде. Абсолютное спокойствие, совершенное сойти с собой. Спокойствие и умиротворение. Спокойствие и нападение морского змея. Капитан, на нас. Тяжело выдохнув, Я открыл глаза и бросил суровый взгляд на подчиненного. Он носил униформу народа огня и традиционный шлем, имеющий малую полезность от удара по нему большим камнем. Много лишних деталей, которые могут зацепить случайный булыжник. Чем меньше зон для поражения, тем выше шанс выживания. Морские змеи не нападают на корабли без необходимости, задумчиво озвучиваю то, чему учили в академии. Если, конечно, ранее на морского змея не нападали наши корабли. Ваши приказания. Не услышав ничего полезного, воин спешно потребовал от меня приказов. Но что сделаешь со змеем, который, судя по сенсорике, начал оплетать наш корабль? Какая обреченность, боже, сейчас заплачу. За мной, закончив с иронией, махаю рукой и спокойно направляюсь на выход. И выйдя на палубу, замечаю голову гигантского змея, которая внимательно наблюдала за паникующими солдатами. Ему хорошо смотреть на всех свысока. Но какого-то хрена мои тренировки оказались бесполезными, раз маги огня не начали спешно выпускать пламя по противнику. О, а вот воины не подкачали, позади меня выбежали люди с метательными копьями. Только они медленно работают, и по морде змея стекала кровь кого-то из наших. У меня людей мало, и еще лучших из оставшихся съедают прямо на глазах. С такими ситуациями спокойствия не напасешься. Капитан, если мы бросим копья, она же не станет атаковать еще яростнее? Кто-то с волнением спросил меня. Кто-то? Я всех на этом корабле не знаю. Здесь пока нет полезных людей, а будущих трупов нет нужды запоминать. Морских змеев разгоняют маги, но раз я плохо их перевоспитал, медленно обведя взглядом всех бездействующих магов, я обреченно выдохнул. Слабость подчиненных, вина командира. Придется их перевоспитать еще сильнее. Вытянув руку к морде змея, которая собиралась обрызгать всех водой из пасти, я сжал ладонь в кулак. В следующий миг голова монстра практически взорвалась, ведь внутри мозга произошел чудовищный перепад давления от сжатия жидкости. Ошметки вылетели через глаза, рот, уши и ноздри. Голова чудовища с грохотом начала падать, и мне снова пришлось воспользоваться магией крови. Лежащий в панике солдат едва не был придавлен большой тушей насмерть. Мне для его спасения потребовалось изменить траекторию падения мертвого чудовища. Почти незаметно. Если не знать деталей магии крови, то меня никто не должен заподозрить. А если есть подозрение, плевать, сделаю не по-хорошему, а по-плохому. Подумаешь, поучусь управлять людьми где-нибудь еще. Капитан Рен, поскольку наступила гробовая тишина, мой голос услышали все присутствующие. У тех из них, кто не носил шлем, была легко читаемая паника на лице вперемешку с шоком. Нужно выцепить еще одно шокированное лицо. Я должен найти того, кто занимался воспитанием магов огня, пока я занимался воинами. Кто же знал, что сделав упор на одних, другие так деградируют? Нужно было уделить магам еще больше времени, а я только научил правильно дышать и доверился капитану-идиоту. Кто-нибудь видел второго капитана? Его съели. Тупоголовая скотина, жалкая амеба, бесформенная форма жизни. Из-за одного придурка половина отряда потеряла боевой дух, а ведь мой проверяющий был единственным магом, кто легко ладил с отрядом этих самых огневиков. Они мой ценный актив и терпели мои выходки во многом потому, что Рен их успокаивал. Я за вами присмотрю и не дам в обиду, а тирана встретит трибунал. У меня чертовски хороший слух, так что я это знал, но прикрывал глаза, чтобы солдаты первое время адаптировались к предстоящим событиям. У меня дела в старых и новых колониях, охота за головами вражеских генералов и опасные стычки. Разумеется, что мне нужны люди, чтобы не поубивать всех и везде. Например, распознавая ложь, я планирую вычислить всех предателей и бунтовщиков народа огня, все нелегальные и подпольные объединения, всю сеть поставок и укрытий. Мне нужны люди, которые будут отгонять от меня насекомых во время допросов, также и с охотой на генералов. Я же не простой охотник за головами, чтобы это делать в одиночку. Мне нужно повышать авторитет среди всей армии, а для этого необходимы слухи и те, кто их будет, черт возьми, распространять. Ну и наконец, опасные стычки. Я заранее ограничился только мгновенными убийствами, сжатием человеческого сердца и мечом по шее. Никакой водной магии контроля над телами, словно над марионетками. Нет, все более деликатно и жестоко, пускай и не всегда эффективно. Мясо твари есть запрещено. Придя в себя, начинаю инструктаж. Это вызовет болезни, однако кожа морских змей высоко ценится. Постарайтесь ее срезать аккуратно, чтобы не испортить товар, все прочие утопите. Но, капитан, что с погибшим? И как нам срезать, если половина туловища обвелась вокруг корабля? Какая-то девушка в панике указала на проблему. Режем по частям и подтягиваем, подключите нашего инженера. Это первое. Второе, после работы и обеда мы все напишем письма семье погибшего. Те, кто умеет писать, лучше сказать, что он умер, храбро, защищая своих подчиненных от смерти. А также можете приукрасить, если потребуется, но я проверю, чтобы показания сходились. Главное, чтобы семья погибшего не была обесчещена. Честь и почет для солдата превыше всего. Плевать я хотел на семью и честь идиота, но необходимо доставить как можно больше писем от разных людей. Иначе на меня повесит смерть сопровождающего и потом хлопот не оберешься. Лучше уж приукрасить легендой и фразой «просто не повезло», но он старался, чем потом идти под трибунал. Лао, то есть капитан, а как ты вы убили эту тварь одним сжатием руки? Подошедший лейтенант и мой сокурсник тяжело сглотнул, найдя в себе силы ко мне обратиться. Кажется, его я уже избивал до начала курса тренировок. Не повезло ему попасть в мое подчинение. Не повезло ему забыть о понятии фамильярность. Моя способность дарить врагам крайне мучительную смерть, усиливая голосовые связки, делаю так, чтобы меня все услышали. Но вам нужно думать не обо мне, а о себе. Завтра все маги обязаны пройти тренировку по психической устойчивости. Вы могли самостоятельно справиться с угрозой, но доверились страху, а не пламени внутри ваших сердец. Не переживайте, на этот раз наказание за провал не будет столь жестоким. Его вообще не будет. Ведь из-за вашей слабохарактерности наказанием вас одарит покоритель земли, а не мягкая плеть нашего дознавателя, который щадяще отрабатывал на своих друзьях слабые замахи. А нет, в случае еще одного провала вы столкнетесь с дознавателями магов земли и будете с теплотой вспоминать тот день, когда вас пытались закалить болью перед чем-то подобным, и будете сожалеть, что этого было недостаточно. Больше я ничего не говорил и спешно направился обратно в офицерскую каюту. Штурман и без моих приказов знает, куда держать курс. Кок и без моих советов знает о скудном запасе продовольствия. Воинам я уже вбил желание постоянно тренироваться. Остаются маги, но они будут страдать завтра, чтобы выжить после. Одним кнутом стадо не научить хорошим способностям. Необходимо действовать более деликатно, попробую другой подход. Однако я слишком вспылил и вместо отдачи адекватных приказов, я принял неправильное решение на почве эмоций. Как минимум, лишил подчиненных опыта борьбы с морскими змеями, и раньше времени раскрыл всем присутствующим возможность убивать простым жестом. Но мне все равно, пусть это открытие сделают хоть национальным достоянием. У меня слишком много возможностей и всегда можно ввести в заблуждение о границе магии крови. Ведь у нее нет границы. Я могу убить всех на этом корабле, всех в столице народа огня, но не могу ручаться, что смогу уничтожить царство земли. Там я очень надеюсь встретить достойных противников для собственного роста и прогрессии. На них большая ставка и они получат либо мое восхищение, либо наказание за слабость. Я все еще помню свою главную цель. Маг лавы и могущественный маг земли для Красного Лотоса. Но есть второстепенные цели, от которых зависит будущее ордена. Я должен совершенствоваться, становиться лучше и учиться на ошибках. Значит, было принято правильное решение. Основать отряд и использовать его для оттачивания своих способностей. Не страшно набить шишек на насекомых, страшно их набить на важных для себя людях, талантливых людях. Думаю, следует еще раз все обдумать, выписать ошибки на пергамент и проанализировать, как можно было их исправить. Этим и займусь до прибытия в царство земли. Надеюсь, не переусердствую и не спалю эту страну до прихода кометы Сазина. Она пролетает над землей каждые 100 лет. Лучше ей показать идеальный мир, чем прогнивший насквозь, прогнивший слабостью. Слабость – это болезнь, жуткая болезнь, которая разрастается словно опухоль при поддержке стагнации. Благо, что скоро, совсем скоро мир изменится к лучшему или будет уничтожен ввиду его неспособности к развитию. Глава 33. Зука и Айра. Дядя, это просто невыносимо. Зачем мы прибыли в эту дыру? Здесь определенно нет аватара. Я это чувствую. Эмоционально высказался Зука, попутно размахивая руками и грозно скались на сопровождающих. Эти солдаты, увидев недовольного принца, старались думать о погоде и пролетающих птицах, пытаясь тем самым отвлечься от очередной истерики подростка. Зука, протянул генерал Айра, когда-то проломивший внешнюю стену великого города царства Земли. Мы ищем аватара уже несколько лет, но что если он прячется там, где наш взор не может зацепиться за него? Довольно твоей философии, дядя. Ты определенно что-то задумал. Юдао, что мы забыли в первой колонии народа огня? Будь здесь аватар, его бы уже давно поймали. Взмахнув руками вверх, парень с уродливым шрамом на левом глазу посмотрел в синее и безоблачное небо. Однако, как бы сказал дядюшка Ира, синева прекрасного дня не могла унять бурю в душе моего племянника. Может, здесь нет аватара, но есть древние реликвии прошлого. Радостно заулыбавшись, старик сменил тему и довольно потер свой выпирающий живот, как жадный и голодный до добычи дракон. А эти реликвии помогут нам поймать аватара, старика, практиковавшего все четыре стихии сотню лет. С поддергивающим глазом Зука приблизился к генералу и со злобой задал вопрос. «Нет, но они украсят наши каюты», — быстро кивая, генерал приступил к выслушиванию новой истерики изгнанного принца. Спустя минуту старик продолжил. «Тише, племянник, успокойся и познай гармонию. Она поступает к нам вместе с горячим чаем, попадая в ручей и распространяясь по всему телу. Хотя в моем случае она попадает в мировой океан. А-а-а, только не опять, дядя». Едва сдерживая ярость, принц недовольно скрестил руки и перевел взгляд на улицу старейшей колонии народа огня. Юдао был создан в самом начале столетней войны на месте поселения, что зародилось еще во времена аватара Киоши. Столетняя война, а также выгодное географическое положение, помогли небольшому поселению превратиться в крупный город с сильной экономикой. Здесь было очень много купцов, практически со всего света, а также огромное количество работы. Все же здесь производились лучшие металлические изделия при слаженной работе жителей двух наций. Сам город постоянно развивался, а почва вокруг него и до самого горизонта была плодородной. Работы хватало кузнецам и инженерам, фермерам и плотникам, жителям огненной нации и обитателям самого большого континента на планете. Именно в этом городе впервые зародилось понятие истинной гармонии, ведь две нации смогли ужиться вместе и добиться выдающегося результата. К сожалению, сейчас в городе атмосфера отличалась редкостной мрачностью. О, вот и рыночек. Радостный старик подбежал к первому прилавку и начал внимательно осматривать товары. Редко можно встретить статуэтки, украшенные драгоценными камнями, но еще реже их можно встретить по очень низкой цене, как будто продавали не рубины, а перекрашенные камушки. Уважаемый, а не слишком ли дешево? Поинтересовался генерал у хмурого торговца. «Вы не местный?» – тяжело вздохнул купец с длинной и неровной щетиной. «В городе как с неделю упали цены. Мы были в долгом плавании», – поглаживая подбородок, Айра серьезно задумался. «Племенник, что значит падение цен? А мне какое дело?» – фыркнул принц. «Это ерунда, которая никак не поможет вернуть мою честь. Сынок, пожилой купец совершил большую ошибку, назвав наследного принца сынком, но счастье в неведении. Твой старик прав. Нужно разбираться во многих вещах, чтобы успешно жить. Ты ведь аристократ, я, Зука, наследный принц страны огня». Все сильнее повышая голос, принц подошел к прилавку с огнем на ладони, чем неслабо испугал продавца. Собственный язык, худший из возможных врагов. «Успокойся, Зука. Он ведь не хотел», положив ладонь на плечо племянника, старик покачал головой, а после посмотрел на купца с хитринкой в глазах. «Уверен, если вы сделаете еще небольшую скидку, мой племянник найдет покой в своем сердце». Пока хитрый старик потирал ладони, купец быстро кивал и чуть не плача снижал цену на товар по скидке. «Смотри, Зука, цены падают лишь в одном случае. Если у жителей худеет кошель, последний раз они падали. Кажется, до аватара Сита», — поведал старик, припоминая что-то из прочитанного в детстве. Но увидев покрасневшего от гнева принца, Айра определенно зря упомянул при нем аватара. Определенно зря, не совсем. Немного успокоившись, купец решил вставить пару слов. В городе неразбериха. Появились те, кто хочет сбежать или уже это сделал. Да и с деньгами проще путешествовать, чем с этим. Что, как смеют подданные покидать земли по собственному желанию? Скрипя зубами, Зука со всей силы ударил сапогом по земле. «А что с наместником? Что он вообще себе позволяет? У нас новый наместник. Старый сбежал и теперь городом управляет Маришита. Он делает все, чтобы унять панику и неразбериху. Я не знаю, что, но похоже, не суть. Новый наместник хороший, он делает все возможное и невозможное». Нахмурившись, торговец завернул товар и принял деньги от жадного старика. «Меньше, чем хотелось бы, но бизнес есть бизнес, он все равно остался в плюсе. И пока купец ждал новых клиентов, Айра заметил небольшое заведение с символикой белого лотоса. Улыбнувшись, он дернул за рукав племянника и указал на дверь. Тот покачал головой, но пожилой генерал умел настаивать, поэтому они оба вошли в роскошное по меркам города заведение, где было в половину меньше посетителей, чем обычно. «Чайная», — закатывая глаза, уточнил Зука. «Ты издеваешься? Лучшая чайная во всем городе. Пойдем, там тихое местечко». Поведя племенника в тихий угол с доской для игры в пайшо, Айра расслабленно уселся на скамейку и дождался разносчика. Тот выглядел очень нервозно, то и дело посматривая по сторонам. «Молодой человек, не угостите ли путников чашечкой жасминового чая?» Дополнительно прокрутив вокруг пальцев одну из игровых фишек, старик сделал заказ. «И есть ли в этом славном заведении кто-нибудь, кто составит мне компанию?» Он указал жестом на игровую доску. «Да, есть. Я сейчас позову управляющего», — нервно ответил парень и быстро направился в рабочую зону. А спустя несколько минут из нее вышел невысокий мужчина. Он был худ и сгорблен, а его старческие руки удерживали поднос с чаем. «Еще один старикашка», — съязвил Зука, презрительно осматривая подошедшего к нему человека. Его еще больше раздражало то, что старик уселся рядом с ним, с наследным принцем народа огня, страны, которая в будущем покорит весь мир. А тут какой-то управляющий чайной, и не королевской чайной, а обычной и ничем не примечательной, да еще расположенной в древней колонии. «Зука, мастер Юл, очень важный человек, не нужно так холодно к нему относиться», — делая замечание племяннику, Айра перевел взгляд на усевшего напротив человека. Тот сидел возле принца ровно и спокойно, в то время как принц сложил ногу на ногу и демонстрировал максимум высокомерия. Даже по запаху чая можно определить его вкус. «Ваше мастерство с возрастом лишь растет, вы мне льстите, великий магистр. Я всего лишь держу чайную в этом городе», — покачал головой мужчина, который контролировал всю информационную сеть в Юдао. «Что привело вас ко мне? Бесполезные сувениры». Грозно изрыгая ответ, Зука недовольно уставился в царапины на столе. Они капали ему на нервы. «Да, сувениры прекрасны и очень дешевы», — легко рассмеявшись, Айра продолжил. «Но вы уже должны знать еще одну причину. Даже до нас дошли слухи о том, что случилось в соседних колониях. И как я понимаю, беда произойдет вновь». Управляющий мрачно кивнул и приступил к игре в пайшо. «Чиновники – сердце народа. Их работа – возвеличивать благосостояние своих территорий и конкурировать со счастьем других. Но если сердце народа начинает гнить, то солнце поможет ему очиститься. Заостренные колья лишь приблизит предателей к нему, чтобы солнце выжгло гниль прежде, чем зараза распространится дальше». Управляющий чайной говорил так, будто заучил это на зубок. «Торговцы – благосостояние народа. Они должны распространить все блага мира во все его уголки. Но если они спонсируют вражескую армию или занимаются подрывом экономики, то они поджигают устойчивость народа, а вместе с тем поджигают самих себя». Поморщившись, старик более мрачно добавил: «Дезертиры, диверсанты и прочие предатели совершили преступление против нашего народа, но степень их влияния не сравнится с угрозой от наместников и денежных пауков. Так будет наказание для них, милосердие. Милостью хозяина огня, их жизнь завершится так же быстро, как жизнь последнего теплого угля внизу костра».